Глава 5. Как Дик перешел на другую сторону. Потушив лампу, чтобы не привлекать внимания, Дик поднялся наверх и прошел по коридору. В коричневой комнате он отыскал веревку, привязанную к чрезвычайно тяжелой и древней кровати. Подойдя к окну, Дик начал медленно и осторожно опускать веревку в ночную тьму. Джоанна стояла рядом с ним. Веревка опускалась без конца. Мало-помалу страх поколебал решимость Джоанны. «Дик», — сказала она, — «неужели здесь так высоко? У меня не хватит смелости спуститься. Я непременно упаду, добрый Дик». Дик вздрогнул и выронил моток из рук. Конец веревки с плеском упал в ров. И сразу же часовой на башне громко крикнул. «Кто идет?» «Черт побери!» — воскликнул Дик. «Все пропало! Живо! Хватайся за веревку и лезь вниз!» «Я не могу!» — прошептала она и отшатнулась. «Раз ты не можешь, не могу и я!» — сказал Шелтон. «Как я переплыву ров без твоей помощи? Значит, ты бросаешь меня?» «Дик!» — проговорила она, задыхаясь. «Я не могу! У меня нет сил!» «Тогда мы оба погибли, клянусь небом!» — крикнул он, топнув ногой. Услышав приближающиеся шаги, он бросился к двери, надеясь запереть ее. Но прежде чем он успел задвинуть засов, чьи-то сильные руки с другой стороны надавили на дверь. Он боролся не дольше секунды. Затем, чувствуя себя побежденным, кинулся назад, к окну. Девушка стояла возле окна, прислонясь к стене. Она была почти в обмороке. Дик попытался поднять ее, но она бессильно повисла у него на руках всем телом, как мертвая. Люди, помешавшие ему затворить дверь, бросились на него. Одного он заколол кинжалом, остальные на мгновение отступили в беспорядке. Он воспользовался суматохой, вскочил на подоконник, схватился обеими руками за веревку и скользнул вниз. На веревке было много узлов, которые очень облегчали спуск, но Дик так спешил и был так неопытен в подобных упражнениях, что раскачивался в воздухе, словно преступник на виселице. То головой, то руками ударялся он о неровную каменную стену. В ушах у него шумело. Над собой он видел звезды. Внизу тоже были звезды, отраженные водой у рва, и дрожащие, словно сухие листья перед бурей. Потом веревка выскользнула у него из рук. Он упал и погрузился в ледяную воду. Вынырнув на поверхность, он поймал веревку, которая все еще раскачивалась из стороны в сторону. Высоко над ним, на верхушке зубчатой башни, ярко пылали факелы. Багровое их сияние озаряло лица воинов, толпившихся за каменными зубцами. Он видел, как они вглядывались в тьму, стараясь найти его. Но он был далеко внизу, куда свет не достигал, и они искали его напрасно. Держась за веревку, показавшуюся ему достаточно длинной, Дик кое-как поплыл через ров к противоположному берегу. Он был уже на полпути, как вдруг почувствовал, что веревка кончилась и натянулась. Она тащила его назад. Выпустив веревку, он изо всех сил взмахнул руками, пытаясь ухватиться за ветви ивы, висевшие над водой. Это была та самая ива, которая несколько часов назад помогла гонцу сэра Дэниела выбраться на берег. Он погрузился в воду, вынырнул, опять погрузился, опять вынырнул. И только тогда ему удалось ухватиться за ветку. С быстротой молнии он вскарабкался на дерево и прижался к стволу. Вода струилась по его одежде. Он тяжело дышал, все еще не веря, что ему удалось спастись. Плеск воды выдал его воинам, собравшимся на башне. Стрелы, прорезая тьму, сыпались кругом, как град. С башни швырнули факел. Он сверкнул в воздухе и упал возле самой воды, ярко озарив все кругом. Впрочем, к счастью Дика, факел подскочил, перевернулся, шлепнулся в воду и погас. Однако он сделал свое дело. Стрелки успели разглядеть и иву, и Дика, спрятавшегося в ее ветвях. И хотя Дик, спрыгнув на землю, со всех ног побежал прочь, ему не удалось убежать от стрел. Одна стрела задела его плечо, другая ранила его в голову. Боль подгоняла его, и Дик побежал еще быстрее. Он выбрался на ровное место и помчался в темноту, не думая о направлении. Стрелы неслись за ним вдогонку, но скоро он оказался вне их досягаемости. Когда Дик остановился и оглянулся, он был уже далеко от замка Мот. Однако факелы, беспорядочно двигавшиеся на стене замка, все еще были видны. Он прислонился к дереву. Кровь и вода струились с его одежды. Он был один, без товарища, обессиленный от ушибов и ран. Но все же ему удалось уйти от смерти на этот раз. За то, что Джоанна осталась в руках сэра Дэниела, он себя не корил. В этом был повинен случай, предотвратить который было не в его воле. К тому же он не очень опасался за ее судьбу. Сэр Дэниел жесток, но он не осмелится дурно обращаться с девушкой благородного происхождения, могущественные покровители которой могут призвать его к ответу. Вероятнее всего, он будет стараться как можно скорее выдать ее замуж за кого-нибудь из своих приятелей. «Ну, — думал Дик, — до тех пор я еще успею укротить этого предателя. Теперь мне уже не за что быть ему благодарным, и я свободен от всяких перед ним обязательств. Теперь я могу враждовать с ним открыто, а в открытой войне у каждого одинаковый шанс на победу». Покуда же он находился в самом плачевном положении. Он кое-как брел через лес. Раны его ныли, кругом было темно, ноги путались в густых зарослях, мысли мешались, и скоро он был вынужден сесть на землю и прислониться к дереву. Когда он очнулся ото сна, похожего на обморок, ночь уже сменилась предрассветными сумерками. Прохладный ветерок шумел в листве. Глядя с просонья прямо перед собой, Дик заметил, что на расстоянии примерно 100 ярдов от него что-то темное раскачивается в ветвях. Между тем в лесу стало заметно светлеть.